Вершитель судеб, каким он мнил себя, оказался никому не нужным, когда его вытолкнули из привычного седла. А он-то и знать ничего не хотел, кроме работы. Попытка обратиться к старому другу ничего не дала, так как внезапно выяснилось, что друг умер уже полгода назад. И вот, лишившись работы, Абрикосов стал одиноким. Он вдруг остро ощутил несостоятельность, бессмысленность своей жизни. Как быть теперь, когда его век на исходе? Когда так не кстати, надо начинать все сначала, чтобы заново освоить этот до сих пор неизвестный ему мир. Неужели придется перестраивать себя? Мучительный процесс. Надо сказать, что режиссер картины Юлий Райзман сначала не хотел брать меня на роль главного героя. Он не любил работать с актерами, которые часто болтаются на экране. А я к тому времени уже изрядно намозолил глаза отечественному зрителю. Но потом Райзман присмотрелся ко мне и оттаял. Единственное, его не устраивала некоторая моя неотесанность в одежде. Но до беды в том не было, поэтому Юлий Яковлевич, сам сын портного, пообещал на съемках заняться моим гардеробом и действительно хорошо подобрал мне костюмы. У меня сохранились очень теплые воспоминания об этом человеке. По натуре он был демократичным, веселым, даже озорным, а со стороны смотрелся неприступным аристократом, несмотря на свое невыдающееся происхождение. Благодаря Райзману на съемочной площадке всегда царила непринужденная и дружеская обстановка. Поэтому в перерывах актеры могли вместе отдохнуть, пошутить, но и работали тоже от души. Так вот, что-то общее было между Горловым и героем частной жизни Абрикосовым. Наверное, в полной глухоте, в непонимании того, что происходит за стенами твоего учреждения, твоего кабинета, твоих дел, области твоих служебных интересов. Но Абрикосов — это уже не сатирическая, а трагическая роль. И я видел, что здесь нельзя издеваться и смеяться, но надо понять и проникнуться драматизмом судьбы этого человека. Абрикосов проработал всю жизнь добросовестно, честно, как, впрочем, и Горлов, делая все для выполнения поставленных перед ним задач. Он до конца отдавал себя работе, а то, что не хватало времени на семью, ему казалось нормальным. Ну что ж, бывают люди, для которых дело превыше всего. Этот человек долгие годы считал себя нужным людям, народу. И вдруг с ужасом увидел, что многое проходит мимо него. А он-то всегда считал себя хозяином жизни. Оказывается, сын растет по-иному, чем он себе представлял, и они плохо друг друга понимают. Оказывается, у жены полным-полно проблем, которыми он никогда не интересовался. Рядом с ним течет бытие, в котором есть и любовь, и недоброжелательство, и свои привычки. Но Абрикосов далек от всего этого исключительно по собственной вине. Оказавшись на пенсии, он словно попал на другую планету и теперь постепенно открывает ее для себя, понимая, как странно, как неверно складывалось его существование раньше. Горлов этого не сознает, а мысли и чувства Абрикосова начинают просветляться. Он видит, что открывающийся ему мир сложнее и разнообразнее, чем прежде казалось, когда он сам наблюдал этот мир издалека. И вот Абрикосов приходит к мысли, что жить только своим разумом, основываясь только на своих взглядах, не прислушиваясь к окружающим, нельзя. Есть еще другие люди, и ничего не поделаешь, их интересы, их проблемы, их сложности, их устремления не всегда совпадают с твоими запросами и задачами. Подойдя вплотную к этой истине, герой фильма пытается наладить какие-то связи с этим вновь открывшимся ему миром, найти взаимопонимание с женой, с сыном, с друзьями. Чем-то неуловимо похожи между собой Горлов и Абрикосов, только исход их драмы разный. О частной жизни мне частенько задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, как понять последнюю сцену, когда Абрикосова вызывают к министру, и он начинает судорожно одеваться, потом делает это все медленнее и медленнее, и, наконец, замерев полуодетым, как бы задается немым вопросом, а что же дальше? Пойдет он снова работать или нет?» И я всегда отвечал: Не знаю, как он поступит.